Реформаторское учение еще с XIV века начали распространять в Женеве некоторые из немецких купцов. Потом пришли проповедники из Франции, и первым деятелем реформации в Женеве был француз Форель, который организовал в городе первую публичную проповедь. В мае 1636 года народ Женевы заявил о своей готовности жить в соответствии со святым евангельским законом и Словом Божиим, в союзе и преклонении перед правосудием, отказаться от месс, идолов и всяких других папских крайностей. Через два месяца в Женеве появился молодой пикардиец Жан Кальвин, который, не занимая никакого государственного поста, преобразовал государство на теократической основе. Автор христианского закона с этого времени и до самой своей смерти в 1554 году стал фактически духовным и светским правителем Женевы. В 1541 году Генеральный совет Женевы утвердил составленные под его руководством церковные установления, ставшие основой деятельности кальвинистской церкви. Кальвин сделал церковь дешевой и скромной, отменив католическую пышность обрядов, а заодно и некоторые католические праздники, чем увеличил число рабочих дней. Кальвин и его ближайшие сподвижники Форель и Бесс потребовали, чтобы женевцы соблюдали строгие правила поведения. Театральные представления и другие общественные развлечения были запрещены. Искусство признано фривольным, и его почти на два столетия изгнали из Женевы. Законодательные акты запрещали женевцам излишества в одежде, прическах, украшениях, запрещалось носить дорогие пряжки на поясах, золотые пуговицы, бархатную обувь и шелковые чулки. Ограничивалось даже число блюд на званых обедах. Поэтому Вольтер позднее сказал о Женеве как о городе, в котором никогда не смеются. Через печатное слово Кальвин и его сподвижники стремились распространить свое учение по всему миру. Кальвинизм шагнул далеко за пределы маленькой Женевы, которая до XX века была центром протестантизма в Европе. В дальнейшем ему уже не удалось сохранить в Женеве своих позиций. Даже от знаменитой духовной академии Кальвина в Женевском университете сохранился лишь небольшой факультет теологии. Однако реформация сделала большое дело, утвердив за Женевой репутацию города международного значения, чему способствовал целый ряд обстоятельств. В 1815 году Венский конгресс европейских держав объявил Швейцарию вечно нейтральной страной. А на нейтральной территории удобнее собираться представителям разных стран и обсуждать спорные вопросы. Рассказывают, что во время работы Венского конгресса один из дипломатов в раздражении, что неприметной Женеве отведено столько места в переговорах о судьбах мира после разгрома Наполеона, заметил: «Но ведь ваша Женева — это не более чем песчинка». На что граф Каподистрия ответил: «Вы ошибаетесь. Женева не песчинка. Это зернышко мускуса, которое наполняет своим ароматом всю Европу». Талейран, один из самых искусных французских дипломатов, сказал: «Есть пять континентов — Европа, Азия, Америка, Африка и Женева. С этого времени Женева становится местом проведения международных встреч. В 1830 году в городе было создано Общество мира, проводившее международные конкурсы сочинений на темы «Как установить среди всех стран всеобщий и длительный мир». Общество стремилось организовать еще арбитражный суд и наделить его более обширными, чем у правительств, полномочиями, чтобы он мог регулировать все международные конфликты. Это сбылось только через 90 лет, когда была создана Лига наций. Но с началом Второй мировой войны Лига наций как-то незаметно прекратила свое существование, и в международной Женеве стало необыкновенно тихо. Из всех международных организаций в годы войны действовало только общество Красного Креста, созданное еще в 1864 году. Но вот закончилась Вторая мировая война, и международный дух Женевы возродился к жизни, когда в городе обосновались новые международные организации. В июне 1946 года в Сан-Франциско была подписана хартия новой Международной организации Объединенных Наций. Работа Первой ассамблеи ООН проходила в Лондоне, верховные органы этой организации разместились в Нью-Йорке, а в Женеве находится Европейская штаб-квартира ООН, откуда осуществляется большая часть ежедневной оперативной работы этой организации. С Женевой связано столько международных событий, что в воображении невольно возникает огромный город с многомиллионным населением, дворцами, небоскребами. На самом деле, даже сегодняшняя международная Женева не очень большой город. Пешком его можно обойти за 2-3 часа. Дворец здесь только один – Дворец наций, в котором разместилась Европейская резиденция ООН. Он расположен в парке Ариана, который Ревио в 1890 году завещал Женеве. Здание Дворца наций очень внушительное. В нем разместилось 820 рабочих комнат, 20 залов для заседаний, зал совета и большой зал ассамблеи на 2000 мест. Наискосок от Дворца наций высится старомодное здание Общества Красного Креста. За густой зеленью парка Мон-Репо укрылась резиденция Международной организации труда. Небоскреб в Женеве тоже один. Отель «Дюрон», в котором размещается Генеральное консульство США. Причем здание это выделяется не столько своей высотой, сколько точным копированием американских небоскребов. В старой Женеве Большая улица была одной из главных, а сейчас кажется, что название ей дано по ошибке, она короткая и узкая, причем зажата между высокими темными домами. В доме номер 40 на Большой улице родился великий французский философ Жан-Жак Руссо, а в доме номер 11, где размещалось общество любителей чтения, часто бывал Ленин. Впервые в Женеву Ленин приехал в 1895 году, чтобы установить связь с Плехановской группой освобождения труда, а в 1900 году приезжал договариваться с той же группой о совместном издании газеты «Искра». На барельефе старой башни «Молар», которая стоит почти в самом центре Женевы, заботливо склонилась над изгнанником женщина. Над барельефом высечены слова: «Женева — город изгнанников». В суровые времена XIX и начала XX веков город давал приют всем гонимым на родине борцам против тирании и религиозного гнета. Здесь находили убежище французские гугеноты, гарибальдийцы, участники польского восстания 1863 года, немецкие революционеры из Бисмарковской Германии и многие другие зарубежные деятели, отстаивавшие свои свободолюбивые идеи.